10. Апрель, и в воздухе наконец-то запахло весной. Каллаген в доме с 5 часов сначала заполняет чеки, чтобы оплатить полученные счета, потом идет на кухню. Готовит фирменное блюдо, которое называет «жаркое из жаб с клёцками». На самом деле в жаркое идет говядина, но ему нравятся колоритные названия. Попутно он моет освобождающиеся большие металлические кастрюли не потому, что в этом есть необходимость, на недостаток кухонной утвари, в отличие от многого, в доме не жалуются. Но так учила его мать, на кухне нельзя оставлять ничего грязного. Одну из кастрюль несет к двери черного хода, прижимает к бедру, другой рукой поворачивает ручку. Выходит в проулок с тем, чтобы вылить мыльную воду в канализационную решетку, и останавливается. Это зрелище он уже видел в Виллидж, но тогда двое мужчин, один спиной к стене, второй перед ним, наклонившись вперед, упираясь ладонями в кирпичи по обе стороны головы первого, воспринимались скорее как тени. Этих он видит совершенно отчетливо в свете из дверного проема. Мужчину, что стоит спиной к стене и вроде бы спит, склонив голову на бок, открывая шею. Каллаген знает. Это Люб. И хотя, распахнув дверь, Каллаген ярче освещает эту часть проулка, даже не пытаясь скрыть своего появления, и более того, он напевает песню Лу Рида «Прогуляйся по диким местам», парочка его не замечает. Оба в трансе. Мужчина, что стоит перед Люпом, выглядит лет на 50, в костюме при галстуке. Рядом с ним, на брусчатке проулка, стоит дорогой дипломат, какие продаются в бутике «Марк Кросс». Голова мужчины наклонена вперед, открытые губы плотно прижаты к правой стороне шеи Люпа. Что там проходит? Еремная вена? Сонная артерия? Каллаген не помнит, да и значения это не имеет. Колокольцы на этот раз не звенят, но запах бьет с такой силой, что мгновенно начинают слезиться глаза, а из носа потекло. Обоих мужчин окружает темно-синее свечение, и Каллаген видит, как оно ритмично пульсирует. «Это их дыхание», — думает он. «Их дыхание вызывает эти пульсации. То есть свечение действительно существует». Каллаген слышит то ли чавканье, то ли сосание. Такие звуки обычно доносятся с экрана кинотеатра, когда мужчина и женщина страстно целуются. После этого он уже не думает, действует на автомате. Ставит на крыльцо кастрюлю с грязной мыльной водой. Металл гремит о бетон, но парочка у противоположной стены ничего не слышит. Окружающий мир для них не существует. Каллаген пятится на кухню. На разделочном столике лежит мясницкий тесак, которым он только что резал мясо для жаркого. Широкое лезвие поблескивает. Он видит в нем свое лицо и думает: «Ну что ж, по крайней мере, я не вампир. У меня есть отражение». А потом его пальцы сжимаются на обтянутой резиной рукоятке. Он возвращается на крыльцо, переступает через кастрюлю с грязной мыльной водой. Воздух теплый и влажный. Где-то капает вода, где-то орёт радио, оглашая окрестности песней «Кто-то сегодня спас мне жизнь». В воздухе столько влаги, что фонарь в дальнем конце проулка окружает нимб. В Нью-Йорке апрель, а в 10 футах от того места, где стоит Каллаген, не так уж и давно рукоположенный священник католической церкви, вампир, пьет кровь своей жертвы, мужчины, в которого влюбился Дональд Каллаген. «Ты почти вонзила в меня свои коготки, не так ли, дорогая?» — поет Элтон Джон, и Каллаген сходит с крыльца, поднимая тесак. А потом со всей силой опускает его на череп вампира. Половинки вампирового лица раскладываются, как крылья. Он поднимает голову, как хищник, внезапно почуявший приближение другого зверя, более крупного и опасного, чем он сам. Мгновением позже сгибает колени, словно собираясь поднять с брусчатки дипломат, потом решает, что сможет обойтись без него. Поворачивается и медленно идет к выходу из проулка. Навстречу голосу Элтона Джона, который поет: «Кто-то спас, кто-то спас, кто-то сегодня спас мне жизнь». Тесак по-прежнему торчит из черепа вампира. Рукоятка при каждом шаге мотается из стороны в сторону, как маленький хвост. Каллаган видит и кровь, но совсем немного, не океан, как ожидал. В этот момент потрясение слишком велико, чтобы он мог заострить на этом свое внимание. Но позже он придет к выводу, что жидкой крови в вампирах самая малость, и жизнь в них поддерживает что-то более мистическое, чем полезные вещества, которые кровь доставляет в самые дальние уголки тела. Большая часть их крови свернулась и по консистенции напоминает желток сваренного вкрутую яйца. Тварь делает еще шаг, потом останавливается. Голова исчезает из поля зрения Каллагана, потому что вампир резко наклоняется вперед. А потом внезапно одежда кучей падает на влажную мостовую проулка. Словно во сне Каллаган идет к груди одежды. Люб Дельгадо стоит, прижавшись спиной и затылком к стене, закрыв глаза, по-прежнему пребывая в трансе, в который ввел его вампир. Кровь маленькими струйками стекает по шее. Каллаган смотрит на одежду. Галстук завязан, рубашка внутри пиджака, подол засунут в брюки. Он знает, что, расстегнув молнию, найдет в них трусы. Берется за рукав пиджака, чтобы убедиться, что он пуст, и не только по виду, но и на ощупь. И часы вампира вываливаются из рукава, падают на мостовую рядом с уже лежащим на ней перстнем, какие выдают выпускникам многих престижных университетов. Видит Каллаган и волосы, а также зубы, некоторые с пломбами. Это все осталось от мистера-дипломата от Марка Кросса. Каллаган собирает одежду. Элтон Джон все поет, кто-то сегодня спас мне жизнь, но, возможно, удивляться этому и не следует. Песня-то довольно длинная, на 4 минуты, не меньше. Каллаган надевает часы на свое запястье, перстень на палец, чтобы они не потерялись. Заносит одежду в дом, проходя мимо Люпа, который так и не вышел из транса. Ранки на его шее становятся все меньше, затягиваются, исчезают. На счастье Каллагана кухня пуста. Слева дверь с табличкой «Кладовая». За ней короткий коридор с нишами по обеим сторонам. Каждая ниша отделена от коридора металлической решетчатой дверью, запертой на крепкий замок. В одной нише консервы, во второй — крупы, в нескольких — одежда. Рубашки, брюки, платья, юбки, пальто. Для каждого вида одежды своя ниша. Есть ниши и для обуви, мужской и женской. В конце коридора — обшарпанный гардероб с надписью «Сборная солянка». Каллаган находит бумажник вампира и перекладывает в свой карман, поверх собственного бумажника. Карман заметно оттопыривается. Потом открывает ключом гардероб и бросает в него одежду вампира. Все легче, чем рассортировывать ее, хотя он понимает, что кто-то обязательно будет ворчать, обнаружив в брюках трусы. В доме использованное нижнее белье не берут. «Мы, возможно, обслуживаем представителей самого дна», — как-то сказал Каллагану Роуэн Магрудер. «Но у нас есть свои правила». Сейчас не до правил. Сейчас надо заняться волосами и зубами вампира. Его бумажником, перстнем, часами и... Господи, брифкейс и туфли, они же остались в проулке. «Не смей скулить», — говорит он себе. Его 99% исчезли, совсем как монстр в последнем кадре фильма ужасов. «Пока Бог был с тобой. Я думаю, это Бог. Так что не смей скулить». Он и не скулит, собирает волосы, зубы, берет дипломат, несет в дальний конец проулка, плюхая по лужам, перебрасывает через ограду. После короткого размышления отправляет следом часы, бумажник и перстень. Последний поначалу не хочет сниматься. Каллагана уже охватывает паника, но перстень соскальзывает с пальца и отправляется за ограду. Кто-нибудь подберет. В конце концов, это Нью-Йорк. Он возвращается к Люпу и видит туфли. Слишком хорошие, чтобы их выбрасывать. Кто-то сможет их поносить. С туфлями возвращается на кухню. Стоит перед плитой, держа их в правой руке, подвешенными на двух пальцах, когда из проулка на кухню заходит Люп. «Дон?» Голос у него чуть осипший, как у человека, который крепко спал и только что проснулся. В нем слышится легкое удивление. Он указывает на подвешенные на пальцах Каллагана туфли. «Ты собираешься положить их в жаркое?» «Вкус бы они улучшили, это точно», — отвечает Каллаган. Он изумлен спокойствием собственного голоса. А его сердце, как ровно оно бьется, от 60 до 70 ударов в минуту. «Но я хочу отнести их в кладовую. Кто-то оставил их на заднем крыльце. А ты что там делал?» Люб улыбается. Улыбка ему к лицу. Он становится еще прекраснее. «Постоял там, покурил», — отвечает он. «Такая хорошая погода, что не хочется заходить под крышу. Разве ты меня не видел?» «Видел, конечно», — ответил Каллаган. «Но ты с головой ушел в свои мысли, вот я и не стал окликать тебя. Открой мне, пожалуйста, кладовую». Люб проходит в короткий коридор, открывает замок на решетчатой двери соответствующей ниши. «Хорошие туфли», — говорит он. «Белли? С чего это кто-то решил оставить пару туфель Белли пьяницам?» «Наверное, эти туфли чем-то не угодили хозяину», — отвечает Каллаган. Он слышит колокольца, их сладостную и вгоняющую в ужас мелодию, и скрипит зубами. Окружающий мир вдруг начинает мерцать. «Только не сейчас», — думает он. «Пожалуйста, только не сейчас». Это не молитва. В Нью-Йорке он молится мало, но, возможно, кто-то слышит его, потому что звон исчезает вместе с мерцанием. Из другой комнаты кто-то громко вопрошает, когда же, наконец, подадут ужин. Кто-то ругается. Все как всегда. А вот ему хочется выпить. Тоже обычное дело, но сейчас очень уж хочется. Нестерпимо. Он не может не думать о том, как его пальцы сжимали обтянутую резиной рукоятку тесака. О весе тесака. О звуке, с которым тесак разломил голову вампира. И прежний вкус опять во рту. Мертвый вкус крови Барлоу. И слова. Что сказал ему Барлоу на кухне дома Петри, перед тем, как сломал крест, подаренный ему матерью? «Печально наблюдать крушение веры». «Этим вечером я пойду на собрание АА», — думает он, надевая резинку на туфли Белли и бросая их в кучу обуви. «Иногда они помогают. Он никогда не говорит «я Дон» и «я алкоголик», но иногда эти собрания помогают». Люб стоит к нему вплотную, и, обернувшись, Каллаган от неожиданности ахает. «Ты чего такой пугливый?» Люб смеется, рассеянно почесывает шею. Следы от прокусов еще есть, но к утру они исчезнут. Однако Каллаган знает, вампиры что-то видят. Что-то чувствуют. В общем, могут вычислить таких, как Люб. «Послушай», — говорит он Люпу, — «я вот думаю, а не уехать ли из города на неделю или две? Развеяться. Отчего бы нам не поехать вместе? Побудем на природе, порыбачим». «Не могу», — отвечает Люб. «Отпуск положен только в июне, а кроме того, здесь работать некому. Но если ты хочешь уехать с Роуэном, я все улажу. Нет проблем». Люб пристально смотрит на него. «Похоже, отдых пойдет тебе на пользу. Ты выглядишь уставшим и таким нервным». «Не, это всего лишь мысли вслух», — качает головой Каллаган. «Никуда он, конечно, не поедет. Если останется, сможет приглядывать за Любом, оберегать его. И теперь он кое-что знает. Убивать их не труднее, чем давить клопов на стене. И после них мало что остается. А вот с Люпом все будет в порядке. Вампиры третьего типа, вроде мистера-дипломата от Марка Кросса, не убивают своих жертв, даже не изменяют их, не превращают в вампиров. По крайней мере, он этого не заметил. И он всегда будет начеку. Это ему по силам. Будет на страже. Попытается хотя бы этим искупить содеянное в Салем злоте. И у Люпа все будет хорошо.